15c. В разговорной речи, говоря о прошлом, немцы чаще всего используют настоящее продолженное время. В прошлом году мы ездили в Италию. Letztes Jahr sind wir nach Italien gefahren. Мы видели Ватикан. Wir haben uns den Vatikan angesehen. Это время также подходит для выделения событий в прошлом, чтобы нарисовать живую картину. Здесь Наполеон разбил лагерь и написал письмо Жозефине. Hier hat Napoleon ein Lager errichtet und an Josephine geschrieben. Простое же прошедшее время, напротив, используется чаще всего в письменной речи и исторических повествованиях. Здесь проходила городская стена. Hier stand die Stadtmauer. Она была снесена в 1737 году и заменена рвом. Sie wurde 1737 abgerissen und durch den Graben ersetzt. Говоря о событиях в прошлом, одно из которых состоялось раньше другого, более раннее событие следует обозначать прошедшим завершенным временем. Мы уже легли спать, когда зазвонил телефон. Wir hatten uns schon schlafen gelegt, als das Telefon klingelte. Мы побывали в Гамбурге перед тем, как ехать в Любек. Wir hatten Hamburg besucht, bevor wir nach Lübeck fuhren. Существует несколько простых правил словообразования. От глаголов можно образовывать существительные с помощью суффикса «ун». Обрабатывать – обработка. Bearbeiten – die Bearbeitung. Представлять – представление. Darstellen – die Darstellung. Описывать – описание. Beschreiben – die Beschreibung. Прилагательные образуют существительные с помощью суффиксов «heit» или «keit». Правдивый – правда. Wahr – die Wahrheit. Больной – болезнь. Krank – die Krankheit. Красивый – красота. Schön – die Schönheit. Возможный – возможность. Möglich – die Möglichkeit. Обратите внимание, что все существительные с суффиксами «heit», «keit», «ung», а также «schafft» и «ei» относятся к женскому роду. Выпечка. Die Bäckerei. Экономика. Die Wirtschaft.